200 000 кредов, продавец сделал паузу. Но для знающего человека могу сделать небольшую скидочку. 120, спокойно ответил. И ты включишь в комплект запасной энергоблок. Продавец картинно схватился за сердце. Ты меня разоряешь. 220, и я добавлю не только энергоблок, но и полный набор инструментов для базового обслуживания, театрально воскликнул он. Дай доступ к диагностике. Потребовал, и продавец сразу замялся. Сейчас, одну секунду. Не помню, куда я ее запихнул, забегали его глаза. Не пудри мне мозги. Доступ гостевой к Искину платформы давай, я сам все проверю, нетерпеливо перебил его. Что-то я сегодня закрутился. Конечно. Конечно, пробормотал продавец, нервно перебирая данные на своем планшете. Раскручивайся и давай коды доступа, скрестил руки на груди. Вот нашел. Держи, перекинул мне коды доступа на нейросеть. Получив данные диагностики, сразу понял, что не так. Стабилизаторы, что он воткнул, были практически убитыми, да и двигатели у платформы были немного лучше. От истребителя, говоришь, поставил. Скептически хмыкнул, глядя на результаты диагностики. Конечно, а что, меня обманули? Изобразил удивление продавец. Можно и так сказать. Убитые тебе стабилизаторы подсунули. Им место давно на свалке, покачал головой. Вот ведь, не знал, озадаченно ответил он, почесывая затылок. Хотя он на все 100% знал, но умышленно нашел и воткнул сюда эти стабилизаторы. Купил их наверняка за бесценок где-нибудь здесь же. Надеюсь продать платформу какому-нибудь непонимающему покупателю. Ты ведь сам понимаешь, что с такими стабилизаторами я платформу брать не стану, твердо заявил, готовясь уйти. Понимаю. Слушай, у меня есть еще один вариант, он показал на соседнюю платформу. Не подходит, слишком медленная. Хотя у меня к тебе есть предложение, задумчиво произнес, прищурившись. Какой же? Сразу заинтересовался продавец, подаваясь вперед. Нужны данные по тому, у кого здесь что можно приобрести. Я ведь знаю, что у тебя такие данные есть, понизил голос, чтобы нас не подслушали. Ты говоришь, что надо, а я подскажу, где найти, уклончиво ответил продавец. Это нет. Так не согласен. Ты ведь понял, о чем я. И прекрасно понял, что я не местный. Мне надо знать, где и у кого можно поинтересоваться и спросить что-то не совсем законное, настаивал, глядя ему прямо в глаза. Нет, парень, может, ты из полиции, зачем мне это? Отказался продавец, нервно оглядываясь по сторонам. За креды, разумеется. Скажем, я беру платформу за 180 тысяч, плюс к ней энергоблок и полный набор инструментов для базового обслуживания, ну и как бонус ты мне подкидываешь нужную информацию о том, с кем здесь можно договариваться и о чем, предложил, делая вид, что готов завершить сделку. Боюсь, ты не понял. Ты сегодня прилетел, завтра улетел, а мне здесь работать. Так что платформу бери без проблем, дополнительный энергоблок к ней тоже отдам, инструмент забирай, и на этом все, отрезал продавец, скрестив руки на груди. Чего ты боишься? Прищурился, изучая его реакцию. Того, что мне после тебя глаз куда-нибудь засунут, нервно усмехнулся он, машинально поправляя кибернетический глаз у него на лбу. Ладно, поищу более сговорчивого продавца, пожал плечами, делая вид, что собираюсь уходить. Бесполезно. И не советую здесь делать подобных предложений. Могут потом в горах тело найти. Здесь никому проблемы не нужны, предупредил продавец, понизив голос до шепота. Да не переживай ты так. Я не из полиции. Всего лишь транзитник, успокаивающе поднял руки. Так что с платформой будешь брать? Перевел тему продавец, явно желая закончить опасный разговор. По такой цене, разумеется, не стану, покачал головой, прикидывая варианты. 150 тысяч, и она твоя. Я ведь вижу, что тебе она нужна, сбавил цену продавец, почувствовав, что сделка может сорваться. Платформа нужна, но, как ты говоришь, заказчик мне глаз потом за такую платформу куда-нибудь засунет. К ней нужны как минимум новые стабилизаторы, как максимум, новые ускорители, постучал пальцем по диагностическому экрану. 60 тысяч плюсом, и будут тебе новые стабилизаторы к ней, предложил продавец после короткого раздумья. Такие же, как эти. Скептически усмехнулся. Нет, конечно. Практически новые, заверил он, прижимая руку к сердцу. Доставай, буду проверять. Вижу ведь, где-то припрятал. А что по ускорителям? Требовательно посмотрел на продавца. Ускорителей у меня нет. Сейчас узнаю в паре мест, может, найдут, пообещал он, доставая коммуникатор. Узнавай, кивнул в знак согласия. Пока он рылся у себя на складе, представляющем большой железный контейнер, все время прислушивался к пси. Почувствовав несколько заинтересованных взглядов на своей спине, пару раз посмотрел по сторонам. Пси не проявляла тревоги. Никаких конкретных личностей, присматривающих за мной, не заметил, но было понятно, что мною уже заинтересовались. Хотя и не опознали пока. Нашел. сообщил продавец, и старый дроид следом вывез из контейнера 6 стабилизаторов для ускорителей платформы. Проверка показала, что продавец в этот раз почти не соврал. Стабилизаторы были хотя и далеко не новыми, но вполне работоспособными. После небольшого торга ударили по рукам. Протянул ему банковский чип с кредами и оплатил покупку. В ответ получил коды доступа от Искина платформы. Что с транспондером у нее? Меня на первом перекрестке полиция не тормознет. Поинтересовался на прощание. Временный транспондер стоит. Дня на 2-3 хватит, а потом аннулируется, сообщил продавец, отводя взгляд. Здесь понял, что платформа непростая, от нее еще и криминалом отдает. Впрочем, это меня не волновало от слова совсем. Вот только это была только первая часть списка покупок. Теперь, когда появились креды, стоило заняться и абордажными дроидами. Их потрёпанные корпуса и изношенные сервоприводы давно требовали замены. Мысленно прикинул, какие детали понадобятся в первую очередь, новые системы наведения, усиленная броня, может быть, даже продвинутые процессоры для боевых алгоритмов. Сложно было сказать, что здесь можно обнаружить. Собрался, двинулся вглубь рынка, туда, где располагались лавки торговцев с запчастями. Оттуда пахло машинным маслом и озоном от работающих силовых установок. На древних верстаках были разложены детали всех мыслимых форм и размеров, от крошечных микросхем до массивных силовых каркасов. Но на прощание достал планшет и, заглянув в него, задумчиво спросил, так и что у меня дальше по списку. Стал якобы листать, умышленно отвернув планшет от продавца. Кстати, может, подскажешь, есть здесь где-то возможность прикупить запчасти к старым невейским дроидам? Надеюсь, здесь это не является криминалом. «Не является», — ответил продавец.